Очнувшись и открыв глаза, Дантес увидел себя на палубе Тартаны, продолжавшей путь. Первым движением его было взглянуть, по какому направлению она идет. Она удалялась от замка Ив. Дантес был так слаб, что его радостный возглас прозвучал как стон. Итак, Дантес лежал на палубе. Один из матросов растирал его шерстяным одеялом, другой, в котором он узнал того, кто крикнул «Держись!», совал ему в рот горлышко фляги. Третий, старый моряк, бывший в одно и то же время и шкипером, и судохозяином, смотрел на него с эгоистическим сочувствием, обыкновенно испытываемым людьми, при виде несчастья, которое вчера миновало их, но может постигнуть завтра. Несколько капель рому из фляги подкрепили Дантеса, а растирание, которое усердно совершал стоявший возле него на коленях матрос, вернуло гибкость его онемевшим членам. «Кто вы такой?» — спросил на ломаном французском языке хозяин Тартаны. «Я мальтийский матрос», — отвечал Дантес на ломаном итальянском. «Мы шли из Сиракуз с грузом вина и полотна. Вчерашняя буря застигла нас у мыса Маржион, и мы разбились вон о те утесы». «Откуда вы приплыли?» «Мне удалось ухватиться за утес, а наш бедный капитан разбил себе голову. Остальные трое утонули. Должно быть, я один остался в живых. Я увидел вашу Тартану и, боясь долго оставаться на этом пустом и необитаемом острове, решил доплыть до вас на обломке нашего судна». «Благодарю вас», — продолжал Дантес, — «вы спасли мне жизнь. Я уже тонул, когда один из ваших матросов схватил меня за волосы». «Это я», — сказал матрос с открытым и приветливым лицом, обрамленным черными бакенбардами. «И пора было. Вы шли ко дну». «Да», — сказал Дантес, протягивая ему руку. «Да, друг мой, еще раз благодарю вас». «Признаюсь, меня было взяло сомнение», — продолжал матрос. «Вы так обросли волосами, что я принял вас за разбойника». Дантес вспомнил, что за все время своего заточения в замке Ив он ни разу не стриг волос и не брил бороды.